Нужно она подняла и перебросила через плечо. Сапоги оставила у камня. Михаил наблюдал издалека, как трое командира Элариев совещаются. Командир подозвал двоих воинов, и те довольно быстро скрылись за холмом. Михаил понял, что не он один обещал себе опекать девушку. Командир с длинным именем слушал Эл внимательно, с почтением, как его брат. Михаил не нашел в их отношении общих черт. Они не были похожи друг на друга, что вызывало новый приступ подозрительности. Элифарим выказал девушке почтение. Вот тут они похожи с так называемым братом. Командир следил за ней ласковым взглядом, окрашенным любопытством. Точнее, он был непристальным. Это были короткие, деликатные взгляды. Он не позволял себе показывать откровенный интерес. Кажется, беседа перешла в постороннее русло. Вели они себя, как старые знакомые. Эл вернулась к камню, довольная. «Ты мог бы не так пристально следить за мной?» — попросила она. «Ты пожираешь меня глазами?» Михаил стал не по себе. В ее просьбе не было требовательности, а он ощутил, как внутри закипает ревность. Эл засовывала руку то в один сапог, то в другой. «Да, быстро они не высохнут», — разочарованно заметила она. «Тебе понравился служитель?» — заметил Михаил. «Да, его брат мне тоже нравится». «Да продлят небеса жизнь Миллиону, он не обещал мне такую щедрую помощь». «Они ушли из столицы, когда ты там еще была. Это подозрительно, что они проявляют такое участие теперь». «Михаил», — укоризненно протянула Эл, — «ты то заявляешь, что стал другим, то тянешь из прошлого признаки былого противоречия. Эй, твой мир уже изменился. Вам пора встать на одну сторону. Ты, как следопыт, пойдешь в начале цепочки, поможешь разведывать местность. Я пойду в хвосте на случай нападения. Уже выслали разведку, причем тут я?» Двое отправились искать проходы в горах, если проход вообще имеется. Вот именно, те, кто служат владычице, пичкают себя других сказками о прошлом величии нашего мира, о тайных и загадочных предметах, о великих, стал перечислять Михаил. «Оговорка», — поправила Эл, — «твоя королева великая, а она не сказка, скорее кошмар». «Я бы не стал так безоговорочно верить. Великая не могла поступить так низко с тем, кто ей предан. Ее околдовали». «Михаил, очнись! Она великая! Я тебе это говорю! Тебя кидает из стороны в сторону. Не теряй равновесие. А то скоро начнешь всех подозревать и валить все в одну кучу. Зачем мы идем в обход? Выяснится, что в горах живут его одноверцы. Мы запросто угодим в ловушку, Эл. И это странно, что два брата живут в разной вере». Подходивший к ним Арис слышал отрывок разговора. Эл заметила Ариса раньше капитана и взглядом дала понять, чтобы он не возражал. «Мы в полном составе спускаемся с холма. Элифарим зовет», — сообщил он. Эл натянула сапоги. «Пойдем не быстро ночевать будем у каменных колец», — рассуждала она. «Я думаю, что королева не бывала там. Не пойму, что заставило ее так петлять». Эл махнула командиру. Тот ответил жестом одобрения. Эл показала, что идет последний. Михаил шел сбоку цепочки. Отходил в сторону, обгонял. Потом, не торопясь, отставал. Эл и Арис шли бок о бок. Когда был набран удобный темп, они заговорили. Капитан ушел вперед, чтобы не выдать свой интерес. Он заставлял себя не оглядываться. Ему стоило труда идти отдельно от Эл. Он не думал искать признаки постороннего присутствия. Арис долго не начинал разговора. Эл не торопила его. Его сдержанность только подтверждала важность того, что он желает обговорить. Но начал он совсем с иной темы. «Я вижу, как нервничает капитан Михаил. У него есть повод. Это чувство?» — вкрадчиво спросил он. «Верно. Он не знает, кто рядом с ним?» «Нет. Ему, как многим, вредно много знать. Но он питает надежды. Если ревность подточит его веру, он сделает глупость. Он молод и порывист». «Ну, Арис, при твоем таланте и не увидеть очевидного...» «Капитан сам того не понимает, обладая теперь силой, какой я, не наблюдала в служителях обоих культов. Он не способен на предательство. Его ожидает много открытий и печалей, но его участь лучше участи смертного, который проживает жизнь, складывая ее из обыденных представлений. Трудная жизнь, плата за познание другой стороны жизни. Я могу побеседовать с ним. Поверь, мне удастся остудить его душевный костер». «Нет. Это испытание он должен пройти один. Чувство или здравый смысл? Я 100 раз сама проигрывала эту битву. Пусть и он попытается сам». «Ты женщина?» А вы, выбирая чувства, не забывайте о здравом смысле. Я улыбнулась. Слишком уверенное заключение. Усомнилась она. Я служу владычице, был ответ. Ты собирался беседовать не обо мне и капитане. Как ты оказался в компании военных? Брат помог. И как оказалось, что вы служите разным культам? Я охотно расскажу тебе эту историю. Я не живу в столице. Нас не жалуют правители. Они обращаются к нам только тогда, когда обратиться больше не к кому. Так вышло и на этот раз. Когда весть о тебе дошла до нашего поселения, настоятель послал меня в столицу. Он знал, что мы повстречаемся. Они в шутку называют тебя Гирской девой. Это нелепое прозвище. Это людская молва. Ничего не поделаешь. Все равно неприятно. Откуда вы знаете меня? И тебя, и твое оружие. Мы унаследовали частицу архива земель Алмейра. Земель проклятых. Я лично видел письмена и рисунки. Рождение новых сказок не происходит на пустом месте. Тебя когда-то перепутали с принцем, и ты оказалась в городе, который погибал от ураганов. Я скажу, что несмотря на множество упоминаний, о тебе известно мало, словно некая сила заставляет забывать твои деяния. Их приписывают обычно владыке. Когда настоятель сказал, что мой путь будет долгим, я не увижу свою семью очень длительный срок, что мне предстоит увидеть боль и страх, я согласился, потому что обещал, что моя судьба соприкоснется с твоей. Я отправился в столицу ради нашей встречи. А там уже происходили нелепые вещи. Я привык к жизни в равновесии, умиротворении и согласии. Мир моей семьи, которую я покинул, при смене культа показался мне суетой, а поступки смертных преступлениями. Тебя заключили в тюрьму, обвинили в убийстве короля. Ты же сбежала. Мир ослеп от невежества. Я хотел застать тебя и метался по городу. Я чувствовал твое присутствие и не мог увидеть нашу встречу. Видение случилось гораздо позднее. Увы, никто не смог бы направить меня к нашей встрече раньше, чем назначено нам обоим той загадочной силой, что управляет свиданиями такого рода. Он улыбнулся. Я была в городе. Я покинула его позднее вашего ухода. Я увидел перед рассветом, как протягивают тебе руку. Далеко-далеко от столицы. Я знал, что уйду. Но куда? И вдруг я встретил эльфа Рима. Мы столкнулись на площади в тот момент, когда странствующие певцы доказывали ему, что город потерял свое величие и утратил реликвию, и заодно изгнал великую. Спор был ожесточенный, брат даже не узнал меня сначала. От него я услышала о происшествии в дворце и о Мелионе, о том, что тебя в шутку прозвали Гирдской девой. Я загорелся идеей добиться встречи с Мелионом. И я оказался перед ним в тот же вечер благодаря брату. Я беседовал с ним и удивился, что поклонник владыки лоялен к моему сану и моим идеям. Мы говорили с ним долго. Он мудрый и очень старый. Я услышал, что для твоих поисков собирают добровольцев. Я умолил брата взять меня с собой. И он, зная о моем даре предвидения, счел, что я буду полезен. Так я оказался в пути. Я лишь перепутал времена. Со мной это иногда бывает. Я вижу то отрывки прошлого, то будущее. Я ошибаюсь, когда угадываю момент происшествия. Я видел нашу встречу, но не в момент драки, а когда подал тебе руку на подъеме. И ты была мокрая, точно как в видении. На всякий случай давай условимся. Ты не будешь оповещать меня или кого-либо из команды о своих видениях. Исключение составляет только мгновение смертельной опасности, нападение, например. Я согласна следовать твоим предостережениям, но не следовать за твоими видениями. Ты веришь, что способна предвосхитить события? Что ж, удел великий. И об этом молчи, посоветовала она.